Подвал у нас то еще расстройство, то ли дело в мамином доме. Там подвалы разделены металлическими перегородками, свет есть электрический, пыли нет, стены оштукатурены, пол нормальный. А у нас не подвал, а смех один, какие-то деревянные частоколы от пола до потолка и навесные замки. Подвал достался вместе с квартирой, у немцев принято так, чтобы квартира и подвал вместе шли. Это как у русских балконы, чтобы было куда сложить древние закрутки, сломанную лыжу и пыльные коньки брежневских времен. Немцы, правда, в подвалах держали велосипеды, зимнюю одежду, какие-нибудь запасы консервов и пива. И я быстро привык к такой концепции. И правда, чего дома по шкафам распихивать, да на антресолях огороды строить, не пользуешься вещью, спусти в подвал. Находиться там, конечно, было то еще удовольствие. Дом был старый, еще до военной постройки. Сунешь саморез в стену, песок так и сыпется. В черном я вообще в подвал не ходил, вернешься весь в побелке. Ну и запах, конечно, такой подвальный, и плесенью тянет. Поэтому я добрые года полтора просто сбрасывал вещи куда-то вниз. Просто расставлял их по подвалу, накрывал пакетами, чтобы не сильно запылились, и забывал. Вот апрель, солнышко светит, наконец-то можно фонарик на телефоне не включать. Спустился я в подвал за маслом для велосипедной цепи и за насосом, сезон открывать. Открыл навесной замок, осторожно толкнул дверь. Всей ладонью нельзя, а то потом занозы замучаешься вынимать. И гляжу, не получу я ни насос, ни масла. Но ступить банально некуда. Маленький пятачок бетона посредине, а вокруг... целые сугробы из полиэтилена, накрывающего и то, и это. Словом, с велосипедом сегодня у меня не получилось. День был выходной, планов никаких особенных я не имел. И решил, отчего бы пока светло не привести в порядок эти авгиевы конюшни. Благо света апрельского солнца из окошка вполне хватало. Да и не холодно было уже. Ну так если кратко, то половину пришлось выбросить. Плюшкин во мне визжал и плакал, но я был беспощаден к затертым сапогам, дырявым свитерам и коробкам от вещей, которых давно уже у меня нет. Не могу сказать, что добился больших результатов, но прогресс был налицо. Теперь я мог ходить по подвалу, а не перепрыгивать с одного островка свободного пространства на другой. И я знал, что где лежит. Оглядевшись, я размечтался, а неплохо было бы покрасить подвал, заделать фанерой этот идиотский частокол, как сделал у себя сосед. Лампочку сюда присобачить, провода-то точно есть. Так, водя глазами по подвалу, я наткнулся на какие-то доски, свисавшие через верхушку деревянной решетки соседнего подвала. С соседями мне не везло. Парочка, что жила на верхнем этаже, ссорилась так, что слышал весь дом. Надо мной жил одинокий старик-немец, куривший что-то настолько едкое и вонючее, что иногда запах попадал даже ко мне в квартиру. Но самым мерзким был Спасоевич. Сербский, полубезумный старик, то начинал выносить обувь в подъезд и расставлять ее на лестничных ступеньках, то скандалил с кем-то по-сербски под окнами. Чем он питался, знать я не хотел. Но когда старик готовил, по всему подъезду разливалось амбре из густо замешанного говна с луком. Жабой отклеивались. Призвать старика к порядку не было никакой возможности. Тот что-то скандалил по-сербски, махал руками и уходил жаловаться к семье, живущей в доме напротив. Зато подвал у него был сделан на зависть. Как наши квартиры, моя и его, смотрели дверь в дверь, так и наши подвалы находились друг напротив друга, смыкаясь одной из стен. За частоколом он приколотил фанерные листы, врезал в дверь настоящий замок, Кажется, провел себе туда не только свет, но еще и спускался смотреть телевизор. По крайней мере, периодически из подвального окошка с другой стороны дома можно было слышать разные голоса. Весь подъезд, конечно, вздохнул с облегчением, когда Спасоевича под Рождество родственники выселили из квартиры. Наверное, семья подыскала ему место в доме престарелых. В последние месяцы перед переездом старик был совсем плох, с трудом разговаривал. Часто, выйдя, не мог самостоятельно попасть домой. Загадил квартиру и, кажется, совсем разучился готовить. Все это, впрочем, были обрывки из разговоров, долетевших до меня. Сам я был рад отъезду соседа. Радость, впрочем, была преждевременной. В квартиру заселилась внучка Спасоевича. Этакая лошадь-алкоголичка лет 30. В общем, теперь по выходным подъезд наполнял запах перегара. Свой подвал ей старик трогать запретил. И забрал ключ с собой. Так я это к чему? Эти доски, свисавшие с решетки у потолка, принадлежали как раз таки мерзкому старику. И если раньше я как-то стеснялся их трогать, мало ли, на что они упадут, что разобьют, может еще и старика покалечат, тот мог запереться в своем подвале в любое время дня и ночи. Но теперь взяла меня какая-то злоба на эти торчащие плинтусы, палки, ветки, доски и прочее дерьмо, нагло забравшийся на мою территорию. Вот и взялся я за одну доску и начал ее толкать туда, в Спасоевский подвал. Доска явно на что-то приземлилась, но мне было все равно. Сам виноват, нечего свой мусор в мой подвал пихать. Еще одна. Некоторые оказались достаточно длинными, поэтому их я просто задвинул поглубже, чтобы они мне не мозолили глаза. Вот так-то. В свой следующий выходной я все-таки решил заняться велосипедами, как-никак середина апреля, да и до спортзала пешком добрые 20 минут топать. Спустился я в подвал и аж задохнулся от такой наглости. Доски снова торчали на моей стороне, еще дальше прежнего. Неужто этот говнюк сюда приезжал и поправлял свое добро? Я со злобой и силой начал их запихивать обратно на территорию соседа, одну, другую, третью. И вот пихаю я какой-то занавесочный карниз, а он не идет. Уперся во что-то, должно быть. Шевелю я его, шевелю, пытаюсь протолкнуть, а он немного вошел, а дальше ни в какую. Устал я руки кверху держать, отошел отдохнуть. Смотрю на этот карниз. И тут у меня аж волосы дыбом встали. Медленно, по сантиметру, чертова деревяшка начинала вползать в мой подвал. Будто толкает ее кто. Я давай ее обратно запихивать, и чувствую, кто-то ее наоборот ко мне толкает. Я, конечно, офигел. Отошел на шаг и вижу, остальные доски тоже следом за карнизом ко мне полезли, одна за другой. Но я, не будь дурак, подошел к двери, стучу, мол, сосед, хорош дурачиться. А там тишина. Только слышно, как доски по деревянной решетке царапают. Плюнул я на это дело. Чего мне с сумасшедшим стариком ссориться? Тот к вечеру, скорее всего, поедет к себе в какую-нибудь пропахшую старческой мочой общагу. Я тогда доски на место и верну. Под вечер я действительно вернулся в подвал. Сам не думал, что меня это зацепит. Доски торчали наружу, чуть ли не до середины моей части подвала. Я предусмотрительно прихватил с собой стул. Стоять с вытянутыми кверху руками уж очень утомительно. И телефон. Включив его в режим фонарика, я принялся избавляться от чужого имущества на своей территории. Тонкая щель между потолком и фанерой зияла чернотой. Ну и здорово, не сидит же он там в темноте, не стережет свои неведомые сокровища. Только я двинул одну из досок, сразу почувствовал какое-то сопротивление. При этом глазами-то вижу, там упираться-то не во что. Взял я мобильник и давай светить. Ничего не видно. Коробки какие-то пыльные, телевизор вон в углу проблескивает пузатым экраном. Вода какая-то на полу. Попахивало из подвала тоже не ахти. По-стариковски оттуда пахло, как в доме престарелых. Смотрю, ни во что доска не упирается. Двигаю ее и чувствую, пошла. Сам тем временем продолжаю светить. И вижу, что-то черное появилось из-за фанерной стены, разделяющей наши подвалы. Вцепилась в плинтус и толкает его на меня. Тут-то я и шлепнулся со стула. Как мобильник не разбил, непонятно. Дома я закрылся в спальне, включил во всех комнатах свет, врубил погромче какой-то баженовский обзор на ютубе и отпаивался чаем. Смотреть в углы, в окна, под кровать я боялся до дрожи. Вдруг и оттуда появится эта черная рука, изрытая какими-то пятнами, опутанная червями варикозных вен и неестественно длинными пальцами с выступающими, будто наклеенными ногтями. Подвал я не спускался до самого сентября. Духу не хватало. Так он и простоял открытым почти 4 месяца. Благо соседи оказались людьми приличными и ничего не вытащили. В сентябре пришлось. Вся осенняя и зимняя одежда и обувь покоилась в вакуумных пакетах там, внизу. Полдня я себя уговаривал, нервничал. Дождался-таки часа, когда солнце светило ярче всего. Сорвался, вбежал в подвал, схватил быстро стопку пакетов в углу и пулей выбежал обратно наверх. Несмотря на спешку, я успел заметить, что доски, плинтусы и карнизы насмешливо утыкались чуть ли не в середину потолка в моем подвале. Ну и черт с ними, второй раз я не хотел переживать подобный опыт. Дело близилось к зиме. Когда соседи все-таки решили продавать злосчастную квартирку, внучка Спасоевича превратила небольшую двушку в настоящий притон. Соседи жаловались, домоуправление требовало выселения жилички, социальные службы предлагали медицинскую помощь. И вот, когда семья из дома напротив спровадила родственницу в наркологическую клинику, квартиру собрались продавать. И я был в ужасе, когда, куря во дворе, смотрел, и какие гигантские мешки с мусором вытаскивают из квартиры. Какие-то бутылки, мотки полиэтилена, садовые инструменты, анатомические экспонаты. И откуда у них только столько этого дерьма в квартире? Что же они тогда в подвал складывали? Про подвал мне удалось узнать позже. Когда, возвращаясь с работы, я застал у своего подъезда полицию. Ни на какие вопросы они, разумеется, не ответили, предложив мне отправиться в свою квартиру. Но на следующий день я спросил хаусмайстера, пожилого серба, достаточно близкого со Спасоевичами, что там вчера была за история. Хаусмайстер за сигареткой поведал мне, что когда стали учищать подвал квартиры перед продажей, обнаружили мумию. Спасоевичи быстро опознали в мумии жену старика, свою бабушку, пропавшую куда-то без вести. Высохший труп был плотно запакован в полиэтилен и спрятан за прикрученным к стене деревянным шкафом. Как сказала полиция, лежать он мог там добрые лет 10-15, судя по состоянию тканей. Хаусмайстер предложил мне показать фотографию, мол, он успел из-под тишка сделать пару снимков на телефон. Но меня затошнило, и я отправился домой. Как следует подышав и придя в себя, выпив валерьянки, я немного успокоился. Мало ли что мне могло показаться. Или кто знает, что там в голове у старого безумца. Вдруг это он сидит по ночам в подвале и своими мерзкими бледными руками выдвигает доски обратно. Мой разум грозил расколоться на две части. Я начал по-настоящему чувствовать, что схожу с ума. Реальность размывалась перед глазами, а фантазии становились все отчетливее и плотнее. Я должен был узнать. Как стемнело, я спустился в свой подвал со шваброй. Никаких досок под моей частью потолка, конечно, уже не было. Хозяева все давным-давно выбросили. Стараясь не думать о том, что же я такое делаю, я с силой запихнул швабру во всю длину в щель между решеткой и потолком и тут же отпрыгнув. Ничего. Только щетка швабры свисала с моей стороны, а деревянный черенок с другой. Какой-то внутренний стержень во мне треснул. Ноги чуть было не подогнулись, и я разрыдался в смеси ужаса и облегчения. Я сидел на холодном бетонном полу и благодарил Вселенную за то, что она оставила мне мой разум и мое сознание. Я уже поднимался по лестнице в подъезде, когда в ночной тишине за моей спиной из темноты раздался звук падения чего-то тяжелого и деревянного. Destiny is proving to